Следом Крон набросил на себя огненный щит и попер танком на встрепенувшихся рубежников. Они, конечно, пытались укусить побольнее, но защита пока справлялась. Алексей-вредитель выкрутил на максимум действие осколка, не думая о последствиях. Он даже не заметил, как при очередном заклинании сломалась лучевая кость в левой руке, через которую выплеснулся хист. Алексей-вредитель замер лишь однажды, когда посреди бушующего ливня, которому снизу вторила расплескивающаяся кровь, показался объятый пламенем человек. Огромный факел, пылающий от пяток до кончиков волос, так ярко, что нельзя было различить лица. Казалось, что этого не может быть. Призраки прошлого проснулись, чтобы спросить за нарушение когда-то данного слова, не договора, обычного обещания, которое приносил каждый новый член ордена. «Смага», — чуть слышно прошептал вредитель, еще не в состоянии поверить в увиденное. «Хотя сегодняшний день был гораст на невидаль. Я пришел за тобой», — сказал дракон. У Алексея вредителя словно пелена спала с глаз. Конечно, это был не смага. Голос оказался моложе и в нем не чувствовалось той силы и несгибаемости. Проклятый сынок, который тогда, много лет назад, убежал, как трусливая девка. Более того, Крон узнал его, Леопольд, ведун, которого приставили к молодому рубежнику. Такой ярости вредитель не испытывал давно. Злость застила ему глаза, тряхнула, выбивая все разумные мысли и доводы, заставила позабыть прежние цели. Он понял, кто стоял за всем этим. Понял, из-за кого взбеленился Святослав, и кто подставил его. Алексей влетел в обидчика, выплескивая если не весь хист, то большую его часть. Тело напоминало резонирующий хрустальный бокал, ударь по нему посильнее и разлетится на осколки. Не те, за которыми все охотились, а обычные. И отскочил обратно, как резиновая игрушка, потому что позабыл самое главное, отчего смага когда-то ушел из смертельной западни, в которую был заключен. Неуязвимость в огне, даже против превышающего по силе врага, даже против Крона. Разве что качнулось пламя, медленно оседая и чуть потеряв яркость. Вредитель поднялся, готовясь нанести новый удар, но не заметил самого главного, что его невидимый защитный купол исчез, да и сам промысел барахлил, как проводка у старой машины, не в состоянии должным образом функционировать в искалеченном теле. Вредитель закричал, когда первые заклинания выживших Кощеев достигли цели. Он развернулся, пытаясь достать обидчиков. Но хист, выплескиваемый из сломанной руки напрямую, теперь только разливался по земле. Точно остатки воды из брандспойта. Предчувствие, которое хранило в нем жизнь несколько столетий, позволило вредителю лишь развернуться, чтобы встретиться лицом к лицу с врагом. А больше он ничего не успел. Новый смага ударил один раз, в грудь. Единственное, с чем повезло вредителю, он не мучился, как тот же князь, попросту не успел. А дракон, как когда-то его отец, вытащил сердце поверженного врага, подняв над собой. Рубежник, который последние годы откликался на имя Леопольд, не помнил, сколько простоял так. Сила пьянила, мощь наполняла каждую клеточку тела, в голове приятно шумело, а ноги слегка дрожали. Он получил целых 2 рубца за убийство кровного врага, потому что ведун выступил против Крона, пусть и ослабленного. Растерянные Кощеи из ближней дружины смотрели на него, не зная, куда себя деть. Их господин был мертв, его правая рука, самый сильный из всех ратников, оказался предателем, а тот, кто сразил его, сам находился все это время в розыске. Но разве тот, кто убил врага, тоже теперь враг? Да и стоит ли пытаться выступать против, если не перед кем выслуживаться? Могучего рубежника, только что возвысившегося ведуна, но выдержавшего атаку и добившего целого Крона. Потому, когда пылающий с сердцем в руке ведун сорвался с места и стремительно стал убегать, никто не бросился его догонять. Да и кто бы смог это сделать? Лео получил сразу 2 рубца. Сейчас он был способен посоревноваться по скорости с молодым гепардом. Впрочем, если бы кто-то ринулся в погоню, то узнал бы совершенно удивительное. Свернув за Михайловским замком в инженерный сквер, рубежник перешел на шаг, а после и вовсе сел на белую скамейку, на которой уже примостилась странная парочка. Молодой человек придерживал старшего товарища, а тот все время пытался склониться к земле. Со стороны казалось, будто тот просто пьян. Однако все заговорщики знали истинную причину. Вмешательство в фамильную печать Никитинских здорово ударило по Кощею. Но это было нужно, чтобы создать видимость ритуала. «Как ты, ткач?» «Первое, что спросил Ля?» «Лучше», — ответил Кощей. И тут же добавил, подняв голову. Он мертв. Князь мертв, мы все почувствовали. Значит, получилось. Все получилось, ответил Лео, чуть подергивая ногой. Новообретенная сила не могла удержаться внутри, и просто сидеть не было никакой возможности. Как мы и планировали, вредитель тоже мертв. Я вижу, скользнул взглядом по нему Марат, от которого не укрылись новые рубцы. И что теперь? Расход, как мы и договаривались, ответил Лео. Лично я увижусь с Матвеем и уберусь на какое-то время из города. Нет, наше место сейчас именно здесь, отозвался ткач. Теперь от нас зависит многое. Причем, надо торопиться. Промедление подобно смерти. Сын не обратил на слова отца никакого внимания. Он серьезно посмотрел на Лео. Матвей жив? Впервые за последнее время Лео чуть нахмурился. Если бы здесь был тот, кто знал его, то понял, что рубежник улыбается. Если все прошло, как он задумал, то Сири наплакала своего возлюбленного. Думаю, ему досталось, но он выберется. Да и разве такой рубежник может так глупо умереть? Именно Матвей только так и может умереть, со вздохом ответил Марат. Глава 6. Вначале было ни слова, вначале была мелодия. Страшная, напоминающая о гуле винтов вертолета, витающих в воздухе парах бензина, влажных далеких землях. Так, стоять, какой еще Вьетнам, какой запах напалма по утрам. Я с трудом поднял веки и обнаружил себя не летящим на карательную миссию, а лежащим на многострадальном диване в гостиной петербургской квартиры. Рядом, на кресле, сидел Лео, помахивающий пальцем в такт вагнеровскому полету валькирий, доносившемуся из переносной колонки. Тоже мне дирижер. Дракон, надо сказать, изменился. Два рубца всегда накладывают серьезный отпечаток. Его взгляд стал увереннее, осанка, даже в текущем положении, прямее. Это можно было сравнить с чужими детьми, которые быстро растут. Ты не видел их совсем недолго, скажем, месяц или два, а при встрече сразу отмечаешь, как они вымахали. Надеюсь, месяца не прошло. Я попытался встать и тут же обнаружил, что ноги отказываются слушаться. Вернее, сигнал от мозга точно прошел, но конечности лишь вяло шевельнулись. Ну вот, мне еще 26 нет, а тело уже стало подводить. Что дальше? Импотенция в тридцатник. Очнулся. Заорал Лео. Реально заорал. Я его таким эмоциональным в жизни не видел. Вот что парочка дополнительных рубцов делает. От неожиданности я сам чуть не крикнул. На шум сбежались все домашние. Гриша, Митя, Алена. Сразу началась какая-то суета. Приспешница почему-то пыталась меня усадить, словно вертикальное положение давало дополнительные силы. Гриша бегал туда-сюда с бутылкой, а Митя то краснел, то бледнел. Хотя в его случае правильно будет сказать чернел. «Ты как, Матвей, нормально? Давай, поднимайся!» Подталкивала меня Алена. «Алена Николаевна, бога побойся!» Вставил свои 5 копеек без. «Дай ему хоть в себя прийти!» 3 недели в себя приходил, а меня обещал сразу после лабиринта наизнанку отправить. В смысле 3 недели? Я хотел было подскочить, но тело вновь напомнило о себе. Мол, тебе все шутки, что ли? Сказано, что сегодня шаббат, значит, не работаем. Зато не подвел экзоскелет модели «Дракон-2» русско-шведского производства. Лео подхватил меня как пушинку и поднес к окну, косплея момент из «Короля льва». Разве что не сказал, что когда-нибудь все это станет моим. Мда, 3 недели, они и есть 3 недели. Деревья на Новой Голландии окрасились желтым цветом, хотя листья еще не опали, зато прохожие на улице заметно утеплились. Даже хитрое солнце, выглядывающее из-за облаков, не могло обмануть меня. Лето закончилось, как всегда в наших краях, внезапно. «Пить?» — коротко спросил Лео. «Да, не помешало бы». Я вдруг понял, что по глотке будто наждаком провели. Нечисть ломанулась на кухню, словно пытаясь заслужить право называться любимой женой. И судя по звону стекла, слишком рьяно взялась за выполнение моего пожелания. Пришлось вмешиваться Алене. «Вы чего, черти полосатые, делаете да нет, Митя, я в целом, не только про тебя. Из холодильника бутылку вытащите, там минералка. Ты чего на дверце повис, отойди». Лео тем временем усадил меня на диван и стал растирать онемевшие ноги. «Это ничего, сейчас разомнешься и будешь как новенький». По поводу «как новенький» это он, конечно, погорячился. Хиста во мне было дай бог на 1/5, и это несмотря на 3 недели отдыха. Я сомневаюсь, что бес все это время сидел без дела. Просто слишком уж лихо хорошо приложилось. «А где Юния?» Встрепенулся я, на чердаке. целые дни там проводит», — отозвалась, вернувшаяся с минералкой Алена. «Мы первое время пытались ее взбодрить, вроде как ты же сам ей приказал, но какое там, винит себя, говорит, что погубила, и непонятно, когда ты в себя придешь, кручинится лихо». Даже с каким-то сожалением отозвался бес. «Я уж пытался ее утешить. Не твоего поля ягода, дядя Гриша», — хмыкнул черт. «Ты вообще помолчи, черная морда, я же для общего блага», — возмутился бес, при этом почему-то покраснев. Я слушал их вполуха, мозг не успевал обработать получаемую информацию. Вообще, самочувствие оказалось странное. Думалось, что после трехнедельного лечебного сна я должен был проснуться огурцом. Но нет, состояние, словно я все это время без перерыва вагоны разгружал. От холодной воды заболели зубы, от газа выступили слезы. Но я пил и не мог остановиться. Господи, как же вкусно! Что от меня не ускользнуло, так это мимолетное движение Ля. Он махнул рукой и Алена, к моему удивлению, кивнула. Да и нечисть стала собираться. Это что тут за новый хозяин появился? Пока меня не было, пойду, что-нибудь разогрею, прокомментировала приспешница. Я за лихо сбегаю. Вдруг на радостях поцелует, улыбнулся бес. А я это, черт стушевался, явно сетуя на свою скудную фантазию. Просто пойду, в общем. Когда мы остались наедине, рубежник сел обратно на кресло и хитро мне подмигнул. Кто ты и что сделал с вечно хмурым Леопольдом? Лично я не узнавал своего бывшего телохранителя. «Сейчас у нас будет серьезный разговор», — спросил я. «Так не сказать, чтобы серьезный, но мне нужно ввести тебя в курс дела. Куда ввести? Куда надо?» Итак, общий итог такой. Алексей Вредитель любил великого князя, а я убил Крона. Резюмируя, все прошло по сценарию номер один. Почти без заминок. Я кивнул. «Не могу сказать, что я великий планировщик, но после помощи Чуров...» У нас было несколько вариантов развития событий. Главное, спровоцировать князя с его расшатанной психикой на конфликт. Это, к слову, было самое легкое. А вот потом начинались нюансы. Первый вариант – Крон убивает князя. Собственно, он и случился. Более того, я не был уверен, что Алексея Вредителя после этого получится ликвидировать. Нас даже устраивало просто сделать его козлом отпущения и беглецом, за которым охотятся все княжества. Второй, менее вероятный, князь убивает Крона, учитывая, что у Святослава имелся осколок, да еще и фамильная печать давала сил, этот вариант тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Последствия такого развития событий для великого князя были не самые радужные. Он бы показал себя, как бы сказать помягче, не вполне уравновешенным правителем. Еще бы, ликвидировал сильного рубежника по весьма сомнительному поводу. А когда вскрылась бы правда, то выяснилось, что убил действительно ни за что. Стала бы роптать дружина, великий князь начал бы нервничать еще больше и творить беспредел в промышленных масштабах, к чему бы все в итоге привело, да ни к чему хорошему. Но о мыслях о покорении мира и о поиске виновных пришлось бы позабыть. Единственный существенный минус – ткач был бы вынужден податься в бега. Третий вариант мне нравился меньше всего. С другой стороны, хорошо, что до него вообще не дошло. «И что теперь?» – спросил я. Вместо ответа Лео вытащил со слова газету. «Нет, я слышал, что у рубежников существует свое печатное издание, где размещаются самые последние новости. Только никогда не видел. Да и, сказать честно, не особо горел желанием. Газета оказалась обычной, разве что дизайн допотопный. Простите, винтажный, и на этом все, никакой магии, даже фотографии не шевелятся, и чего тут рубежного, обычная еженедельная толстушка, на первой полосе была огромная фотография какого-то кряжестого мужика в окружении Кощеев, кстати, позади него стоял довольный Миша Ткач, вот так-так, заголовок гласил следующее, милостью Бога, провидения и промысла, после трагической гибели Святослава Никитинского на княжеский престол Новгорода и окрестных земель взошел его троюродный дядя Лихемский Николай Сергеевич. Я взглянул на дату, а быстро они, всего через несколько дней после убийства Святослава, даром время не теряли. Ну вот, а говорят, что борьба за власть всегда кровопролитна. Никаких смутных времен и семибоярщины. Ты не знаешь всей правды. Первым претендентом на престол была сестра Святослава. Только тут оказался небольшой нюанс, она не рубежница. Впрочем, ее муж Решнага и особо приближенные к нему хотели в ближайшее время таковой ее сделать, но не успели. А что случилось? Лео словно не услышал вопроса. Какой засранец? Раньше он был разговорчивее. Вторым в очереди был князь Тимофей Архиповский, дядя отца Станислава по материнской линии, но он внезапно исчез. Третьим оказался Михаил Никольский. На второй день после смерти князя он передал хист сыну и теперь умирает, то есть добровольно снял свои притязания на трон. Потому сестра Святослава оказалась мудра, и несмотря на требования мужа, отреклась от престола. Так новгородским правителем стал князь Николай, теперь уже великий князь. У него много детей, которые могут унаследовать престол, среди них два рубежника. И самое главное, родственные связи с тверскими. А это самое главное, уточнил я. Сказать по правде, от всех этих Николаев и Михаилов, голова заметно потяжелела. Для меня это просто белый шум. Нужен был правитель, которого признают не только в Новгороде, но и в Твери. Иначе сначала возникли бы конфликты на границе, затем вспомнили о спорных землях, а там недалеко и до глобальной войны. Потому так важно, что скажет сильный сосед, если даст добро Тверь, то смирится и вся Русь. К счастью, после некоторой паузы великий князь Тверской поздравил Николая Новгородского, так его прозвали из-за неблагозвучной фамилии, с воцарением. Мне оставалось только глазами хлопать. Я думал, что у нас вообще план капкан, ликвидировать сумасшедшего князя, причем чужими руками и выйти красивыми, в белом пальто. О том, что будет потом и как станут жить после смерти Святослава, мне и в голову не пришло, а тут вон что закрутилось. «Это все писарские?» – спросил я. «Насколько я могу судить? Я в дела княжества теперь не вхож, но башка знает, как и что устроено, у него остались знакомые среди молодых рубежников. У ткача, напротив, есть связи среди кощеев и приближенных к трону. Охренеть!» – протянул я. «А что тут еще можно было сказать? Мне оставалось лишь надеяться, что семейка писарских с умом воспользуется властью, которая им досталась, и не начнет творить беспредел. У ткача были определенные проблемы с головой из-за хиста, но на общем деле раньше это не сказывалось. Какие еще новости? Из государственных больше никаких. Касательно тебя», — Лео поморщился, будто только что ел свежайшие пралине, а перед ним вдруг поставили сюрстремминг. «Судя по всему, о тебе предпочли забыть. Хотя что-то подобное я и предполагал. Во-первых, пока никто не знает, что с тобой делать. Во-вторых, это удобно». Я кивнул. Рубежные княжества меньше всего напоминали справедливые социальные государства. Хотя я не припомню, чтобы такие на 100% были и у чужан. Но рубежники тут переплюнули всех. Умер или стал инвалидом, сам виноват. Надо понимать, что у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. По крайней мере, за все время, пока я здесь, никто не решился тебя навестить, продолжал дракон. Что мне только на руку, лучше прятаться на самом виду. А я очень хотел дождаться твоего пробуждения. Интересно, что бы было, если мой восстановительный сон затянулся не на 3 недели, а, скажем, на 1/2. Подожди, что значит прятаться? Я явил себя драконом перед кощеями князя. Не знаю, какие будут указания на мой счет от нынешнего правителя, но мне же лучше пока побыть в тени. Долг перед отцом я выполнил и отомстил за него и его товарищей. Что до ордена, мне хватило нескольких столетий для понимания, что это бесперспективное занятие. Я покивал, одновременно разминая руки. Конечности пусть плохо, но слушались. И чего, теперь надо приносить клятву новому правителю? Спросил я. Нет, ты уже один раз обещал служить Новгороду и великому князю. Как ты помнишь, имен там никаких не было. Засада. А так имелся хоть какой-то вариант соскочить с крючка. Наш разговор прервал стук распахнутой двери. И признаться, пришедшая гостья меня ошеломила. В первую очередь своей реакцией, она кинулась обниматься. Да так крепко, что аж дыхание перехватило. А во вторую, внешностью. Матвей, живой, СС живой. В себя пришел. Как твой хист? Как ты СС сам? Все отлично. Я же сказал, все будет хорошо. Я был в тебе полностью уверен. Видишь, получилось отлежаться, пока там такая движуха шла. Юне, погоди, дай на тебя посмотреть. Лихо отстранилась, недоуменно глядя на меня, словно не понимала, о чем речь. А ведь с нашей последней встречи она немало изменилась. И дело даже не в тусклом освещении лабиринта. Она по-прежнему сутулилась, вот только горб рассосался, что ли. По крайней мере, я его больше не наблюдал. Морщины на лице разгладились, даже обезображенный глаз аккуратно зарубцевался, а торчащие в разные стороны зубы выпрямились. Погодите, у нее же точно не доставало парочки однераконита, откуда появились? Не помню, чтобы нечисть прибегала к услугам стоматолога. Юния выглядела сейчас как уставшая женщина лет 35-40. Да, без глаза, да, с чуть кривоватыми зубами. Но блин, всеми своими. Вот что хист животворящий делает. Всего-то и делов. Лихо надо было избавиться от проклятия и как следует покушать. Что не так, на что ты СС смотришь? Ты себя видела? Не видела, вошла за ней Алена. Говорю же, с первого дня на чердаке сидела. Раскачивается из стороны в сторону, как этот. Тренер футбольный такой есть, толстый. Ну вы че, не знаете, что ли? Эх, а еще мужики. Да что СС со мной не так? Все так, материализовался рядом бес. Юния Борисовна у нас ладная женщина. Во всех отношениях. Идем, покажу, потянула лихо за руку приспешница. С чего ты решил, что она Борисовна? Спросил я Гришу, а очень ей это отчество подходит. Из коридора раздался испуганный вскрик. Причем, так Юния не голосила даже когда оставалась на попечении у Созидателя. Пойду успокою, приосанился бес. А еще зачем-то обслюнявил пальцы и провел ими по бровям. Приглаживая, что ли, женщинам всегда нужно крепкое мужское плечо. И снова в квартире воцарилась всеобщая суматоха. Только на мое счастье, теперь все плясали не вокруг смертельно уставшего рубежника. Поэтому я воспользовался паузой, чтобы поговорить с Ля. «Что думаешь делать?» – спросил я его. «Так чего тут думать?» – пожал плечами ведун. «Да чего там, я только сейчас понял, что ведь он без одной минуты Кощей. Уеду, рвану подальше на восток, там земли большие, рубежников меньше. Глядишь, затеряюсь где. Деньги у меня есть. Кстати, узнал по поводу обналички чужанских денег. Дам координаты. Одну серебряную монету можно купить за 80 тысяч рублей. Сколько? Я так офигел, что даже встал на ноги. Очень меня возмутила и обескуражила эта новость. Еще мысль пришла в голову, что Илья Муромец не просто так встал с печи. Наверное, ему платежку за избу новую принесли, за 30 лет. Вот он и офигел. Стоял я до тех пор, пока подошедший Илья осторожно не усадил меня обратно. 80 тысяч, повторил он, только они меньше чем 100 монет продавать не будут. 8 лямов за 100 монет. Да пошли они, я не договорил, но ведун примерно понял направление, которое я желал валютчикам. Разве честные люди могут такие ценники ставить? Честные нет, согласился Илья, а жировики, сколько угодно. Эти очень деньги любят, ну не до такой же степени. Ты просил узнать, я узнал. Что ты будешь делать с этой информацией, сам решай. Ладно, и где этих жировиков можно найти? Оказалось, что много где. Житные деды, они же жировики, тоже обитали небольшими общинами, только старались селиться в глухих местах и поодаль от прочей нечисти. Но в то же время в любом месте, где имелся рынок, неподалеку можно было найти жировиков. Лео даже научил, как их отыскать. Получается, эти товарищи и в Выборге обитают? Еще я взял на себя смелость и зарядил твой жезл, протянул мне рюкзак рубежник. Там оставались драгоценные камни, вот их и использовал. Сам, удивился я, да, инструмент в магазине был, а дело это не хитрое. Ладно, Матвей, на этом все. Он поколебался мгновение, но все же протянул мне руку. Не как рубежник, как человек. И я даже хотел ответить ему нормальным рукопожатием, когда в комнату снова влетела Алена. «Матвей, нам срочно надо решить вопрос с тем, когда ты сможешь отправить меня наизнанку. Анфалар там, наверное, извелся уже. Да и я». Она не договорила, потому что я поднял палец, призывая ее помолчать. Алена на удивление осеклась, словно на полном ходу споткнулась и растянулась во весь рост. Но затихла, я же повернулся к рубежнику. «Ля, а ты не хочешь прогуляться в другой мир? Есть у меня товарищи в одной крепости, которым очень бы пригодился ведун». Глава 7. Уезжали мы как истинные англичане, по какой-то непонятной ошибке оказавшиеся в Санкт-Петербурге, то есть не прощаясь, хотя, с кем особенно было, писарские являлись временными союзниками. Поэтому когда мы достигли цели, то разошлись, как в море корабли, а больше знакомых у меня здесь не было. Лео покинул нас еще раньше, с четким условием встретиться в обозначенном месте на изнанке. Называлась локация «Шепчущим пляжем». Я, если честно, не знал, где он, но у меня имелся компас, так что особых сложностей не должно было возникнуть. Возвращаться со Скуги я решил сразу в Выборг, чтобы забыть Питер как страшный сон. Нет, так думать, Конечно, несправедливо. Сам город ни в чем не виноват и раньше вообще ассоциировался у меня с бурным и веселым студенчеством. Однако с недавних пор он окрасился в мрачные тона и получил зловещий флер постоянно надвигающейся смерти. Думаю, лучше будет дружить с северной столицей на расстоянии, как и с ее обитателями. А чтобы сразу прыгнуть в Выборг, имелось пару серьезных нюансов. Надо было перевести нечисть. И вот тут возникало сразу несколько «но». Черты лихо могли поехать хоть на автобусе. Тем более теперь Юния очень сильно походила на обычную женщину, пусть и после гражданской войны на Ближнем Востоке. А вот бес, как существо, привязанное к обители хозяина, путешествовать на далекие расстояния не мог. Нет, чтобы спрятаться на чердаке от моего праведного гнева, это пожалуйста. Добраться с Васьки до Адмиралтейского еще куда ни шло, а вот свободно путешествовать по стране вне артефакта, уж извините. Я попытался было аргументированно напомнить о бесовском шабаше, на что Гриша заявил, что это другое. Когда бесы собираются вместе, то будто делятся промыслом. Так можно хоть седмицу бухать, простите, обсуждать новости и обмениваться опытом. Так и пришлось упаковывать его в сапог и выдать Митьке практически под роспись. Тот, кстати, был тоже не в восторге от самостоятельного путешествия, в смысле, без дяденьки. Может, и у чертей имелись какие-то свои заморочки с перемещениями, но Митя про них не сказал. Лиха же уверила, что все пройдет нормально, и она за нечистью присмотрит. «Сапог какой неудобный», – ворчал Гриша на руках у черта. «Каблук высоченный и колодка изогнута, шею сломишь. Орудие пыток, а не обувь. Ты где эту страхолюдину достал, хозяин? Спасибо сказал бы, что я тебе свои сапоги отдаю», — возмутилась приспешница, — «а он еще рожу воротит. Я же так, по глупости, Алена Николаевна, не думал, что ваши, мог бы и догадаться, где мне еще сапоги такие было взять», — удивился я. «Вы лучше давайте прощаться, вон машина приехала». После долгих колебаний, я решил разориться на такси, причем, не на обычный эконом, а на комфорт, просто представил, как какой-нибудь подвыпивший пассажир или похмельный товарищ в автобусе начнет тыкать в Митю пальцем и орать во все горло. В моих планах было незаметно вывести нечисть из города, а не наоборот. «Юнечка, помни, что я тебе говорила», — обняла Алена лихо. И, к моему удивлению, та не только не стала сопротивляться, но в ответ положила руки на плечи приспешницы. «Я там тебе собрала всякую уходовую косметику». Она кивнула в сторону небольшого дорожного саквояжа, который заказала, пока я отдыхал после посещения башни Грифона, а потом еще что-то прошептала на ухо Юни, и обе они рассмеялись. Признаться, это стало для меня неожиданностью. Нет, Лиха и раньше проявляла эмоции, она не холодный чурбан, которым еще совсем недавно был Ля, но никогда прежде я не видел, как Юния смеется, точнее даже обновленная Юния. Получилось так естественно, что я невольно залюбовался. Всегда интересно, когда человек раскрывается с необычной стороны, даже если он не вполне человек. Вот только что-то вдруг неприятно сдавило сердце и заныло под левой лопаткой. Очень необычное чувство, какого я раньше не испытывал. Словно организм хотел мне о чем-то напомнить. Блин, Зоя. Я судорожно попытался ухватиться за печать невидимости, которую создал для защиты Зои, и на лбу выступила испарина. Ее не было, то есть линия хиста попросту обрывалась, как обрезанный кусок бечевки. Ну да, конечно же, я лежал почти опустошенный 3 недели. Организм перешел на автономное управление и отключил все, что только могло тянуть из меня промысел. Получается, Зоя уже 3 недели без защиты. Сердце забилось чаще, а ладошки вспотели. Так, Мотя, спокойно. Трепов мог бы использовать ее только в одном случае, если бы я начал копать в сторону реликвии. Я же лежал тут бревном, а чем пенс, как не самый последний человек в новгородском княжестве, тоже обязан был знать. Значит, чисто теоретически, Зое ничего не должно угрожать. Что мне не нравилось в этой догадке? Слово «теоретически». Алена тем временем продолжала прощаться с нечистью. Черт засмущался, не зная, куда себя деть. Впрочем, как и каждый раз, когда речь заходила об общении с женщиной. Причем социальный статус, рост и возраст здесь никак не влияли. Потому его приспешница просто потрепала между рогов, а вот Гриша наружу выходить отказался, и даже пытался это аргументировать. «Алена Николаевна, я уж тут останусь, я весь хист на хозяина потратил, у меня теперь сил с гулькин хаер нос, даже котом не обернусь», сдавалось мне, что бес просто опасался праведного гнева за безвинно обиженный сапог. Зря. В последнее время Алена стала как-то благосклоннее к нечисти. Больше того, почти исключила из практики рукоприкладство, точнее, швабра и трепкоприкладство. В общем, вела себя так, словно собиралась куда-то баллотироваться. «Ладно, Григорий, ты главное за порядком следи, это, корми там Матвея, полы мой. Алена Николаевна, ты же меня знаешь». «Знаю, поэтому и говорю, тебе волю дай, ты только бухать будешь». Я мог бы поспорить, потому что кроме хорошей пьянки, Гриша еще очень уважал компанию женщин, желательно легкого поведения. Думаю, эту квартиру избавила от посещения подобных личностей исключительно моя железная леди, в смысле, приспешница. И вам всего хорошего с Анфаларом, не остался в долгу без счастья, здоровья, детишек побольше, двух или трех, чтобы мальчика, девочку и гуманоида, закончил я, глядя на начавшую краснеть Алену. Давайте рассаживайтесь. «Я таксиста хистом не придерживаю. Чего ж он спокойный такой?» – удивился Григорий. «Есть страшное словосочетание «бесплатное ожидание». И вот, сдается мне, оно давно закончилось. Чего стоим, Митя, давай садись. Чем меньше на извозчика потратим, тем больше водки купим». «Ага, только кто ее нам купит?» – с болью в голосе задал риторический вопрос Митя. «Юния, можно тебя на минутку?» – позвал я лихо. «Только недолго, хозяин», – буркнул сапог, – «торопимся же». Ну, получилось относительно быстро. Я всего лишь дал ценные указания и попросил посмотреть, что там происходит с Зоей. Поохранять, если понадобится. Раз уж лихо у нас вполне самостоятельная личность, что она вдруг сорвется из-за какого-нибудь голодняка или еще чего, я не боялся. После кормежки мной Юния чувствовала себя замечательно. Наконец мы распрощались. Нечисть уселась и даже пристегнулась ремнями безопасности. Это да, я научил. Конечно, с определенным умыслом. Не хотелось бы, чтобы долговязый Митя влетел в меня рогами. Надо будет в машине сделать надпись. Сознательная нечисть – залог здорового рубежника. Об этом всем я думал, глядя, как Passat B8 медленно отъезжает от дома. Ну че стоим, титьки мнем, вернула меня к жизни Алена. У нас тоже не вагон времени. Давай, че там делать надо? «Если честно, не знаю», — ответил я. «У Юнии как-то само получалось. Давай ты попробуешь схватиться за трубку. С чего ты вообще назвал эту фиговину трубкой? На дилдок из какого-то африканского племени похоже, Алена». «А че? Я ничего такого не сказала». «Ладно, берусь». Не успела она договорить последнее слово, как ее втянуло в артефакт. Быстро и безвозвратно. На тротуаре лишь остался синий чемодан с колесиками, который Алена тоже благополучно заказала на одном из маркетплейсов. То ли от скуки, то ли решила сменить спортивную сумку на нечто более внушительное. Просить ее возвращаться и забирать вещи я не стал. Просто подхватил чемодан за ручку и убрал на слово. Когда-то мне бы это показалось чем-то сверхординарным, теперь стало лишь частью бытовой рубежной жизни. «Как ты там себя чувствуешь?» – спросил я. «Нормально», – бодро ответила приспешница. «Темно только, и странно. Я уже шагов 10 прошла, а ничего. Тут вообще что-нибудь есть? Не знаю. Может так оказаться, что ты будешь идти весь день, но так никуда и не придешь. Все, тогда сиди, когда будет можно, я скажу и ты выберешься». «Забились. Тогда терпи, у нас много дел. Для начала я поехал к тем, к кому обещал вернуться Ля. Я вообще не знал, можно ли так делать, но, с одной стороны, клятву или договор на хисте он не составлял, с другой, крестик от погибшего Волота был у меня, в-третьих, это представлялось просто опасным мероприятием. Перемещаться Ля через весь город в нынешней ситуации было не очень удачной идеей. Мне повезло, великаны почти собрались, и не сегодня, завтра точно могли отчалить на Урал. Я замер у входа в их поселение, хотя ворот уже давно не было, но все же рисковать не хотелось. Ипат вышел лично, и вместо приветствия сложил руки на груди. «Ваш рог, Калаврат», — протянул я артефакт. Леопольд просил передать. Волод подобрался. Было видно, что он много чего хочет спросить, но не решается. Наверное, не знал, как ко мне относиться. Поэтому я вытащил крестик. «Вот, еще кое-что просили передать. Это уже от Градислава. Он мертв? Теперь уже окончательно, но перед гибелью разум вернулся к нему. Я рассказал о том, что произошло в лабиринте, и подслушал меня так внимательно, как никогда прежде. Стоило мне закончить, как Калаврат спрятал лицо в ладонях, но вскоре успокоился. Нет слов, которые могут выразить мою признательность, Матвей. Спасибо. От меня лично и от всех Волотов. По поводу нет слов, это он погорячился. Было кое-что поважнее. Потому что заполненность моего хиста устремилась к верхней планке. Прощались мы на позитивной ноте. Я надеялся, что с Волотами мы больше не увидимся. Потому что отношения с ними развивались по синусоиде. В первое посещение мы стали приятелями, а при повторной встрече недругами. Теперь уходил я почти корешем, что будет после. Правильно, мне попытаются сделать лоботомию в домашних условиях. Зато теперь можно было со спокойной совестью отправляться наизнанку. Поехал я, само собой, не в центральное отделение Чуров и даже не в подворье, а в качестве побега из Питера выбрал один из неприметных филиалов в Мурино. Странно, что там находился только Чур. Учитывая размеры и специфику этого населенного пункта, мне думалось, что там надо было делать целую сеть проходов в другие миры. Думаю, желающих свалить оттуда оказалось бы с избытком. Правда, комнатку Чура пришлось поискать. Началось с того, что мы потратили минут 15 только чтобы попасть в нужный двор, а потом пришлось еще обойти дом, в котором все первые этажи отводились под магазины, прачечные, кафе, булочные, пока я не нашел небольшую железную дверь, будто бы даже техническую. Здесь следы промысла сходились. Я потянул ее на себя и увидел сидящего посреди небольшого помещения лобастого Чура, совсем молоденького, только усы пробиваться начали. Судя по тому, что несчастный даже заулыбался, поток рубежников у него здесь был небольшой. Бедняга, за какие же косяки тебя сюда сослали? Да и у него тут вообще ничего не было, даже мебели, ни стула, ни кресла. Сидел Чур на корточках поверх просто опрокинутой на пол двери. Моего нового знакомого звали Богдан. Как он признался, имя дали по последней моде. Что это значило, оставалось лишь догадываться. Меня, как местную знаменитость, он знал. Не думал, что стану таким тщеславным, но мне подобное обстоятельство даже понравилось. После коротких приветственных слов, мы перешли к самой сути. Я стал вытаскивать со слова артефакты, которые могли пригодиться на той стороне, хотя внимание Чура привлек только синий чемодан. «Это что?» – спросил он. «Чемодан», – участливо подсказал я лобастому существу. «А что там?» – «Одежда». Наш разговор напоминал пособие, как завязать плодотворный диалог, если в вашей книже 30. «Чья одежда?» – не унимался Чур. «Моя», – как-то слишком поторопился с ответом я. Лобастый Богдан уже с видом заправского таможенника быстро положил чемодан, открыл его и начал перебирать сложенные вещицы. К слову, тут уже удивился я. Видимо, Алена решила во всех приятных смыслах изумить Анфалора, потому собралась в высшей степени непрактично. Чемодан был забит не паркой и утепленными комбинезонами, а легкими шелковыми халатиками, кружевным бельем, чулками всех мастей, от белых ажурных до проституточных, в крупную сетку. Хотя по мне, последние больше походили для ловли рыбы. Нет, я не был зол на то, что Алена прибарахлилась на мои деньги. Пока еще она моя приспешница. К тому же, в текущих обстоятельствах деньги имелись. Чего тогда их считать? Торопиться менять их по чудовищному курсу смысла не было. Да и человек я независтливый. Представляю глаза Анфалора, живущего более чем скромно, когда он увидит всю эту красоту на своей избраннице. Даже искренне за него порадовался. Но вот нюансик существовал. Богдан еще раз перебрал все это своими крючковатыми пальцами и поглядел на меня. «Значит, ваши вещи, Матвей, больше всего я боялся, что сейчас из артефакта выпрыгнет Алена Николаевна и начнется форменное месиво. Потому что чужой приспешнице нужно не было, но своего она никогда не отдавала. Вот тогда хрен кому что докажешь». Поэтому я поторопился с ответом. «Мои, а что, это запрещено? У каждого из нас есть свои секреты в шкафу». «Нет, не запрещено», — помотал головой Богдан, уже справившись с первой растерянностью и теперь стараясь скрыть улыбку. «Да, представляю, что сегодня будет на страницах Чуровской правды. Матвей Зорин, фетишист, новая королева секс-шопа, они, не наши. Мда, у всего есть своя цена. Анафалар, ты даже не представляешь, какую репутацию пришлось разрушить для того, чтобы разнообразить твою половую жизнь. Матвей Зорин, от друга и помощника Чуров до проклятого извращенца за 5 секунд. Матвей, наш глава передал свою признательность и разрешил вам с другом развеять договор, в знак своего расположения. Наверное, я удивился примерно так же, как Чур, когда обнаружил в чемодане прославленного рубежника женское белье, потому что это было нелогично, что ли? Зачем чурам сначала брать с меня слово молчать, а потом говорить, что это самое слово можно забрать назад? Прошлый Матвей бы решил, что чуры хорошие парни и понимают, кто им друг, а кто нет. Нынешний знал, что существа что-то задумали, и ничего просто так не бывает. Передайте голове большое спасибо, поклонился я. Теперь мы уже можем заняться делом, да, конечно. Мы сложили пожитки Алены обратно, а я убрал артефакты, включая меч, в рюкзак. Взялся за ручку чемодана, протянув другую руку чуру. А Богдан просто схватился за дверь, открыл ее, и мы вошли в пол. И таким же методом выбрались наружу, в изнанку. Надо же, раньше мне казалось, что проход должен быть функционален. Хотя чего это? Чуры еще при проникновении в сокровищницу князя доказали, что им достаточно лишь направления, а проход в слой реальности они найдут сами. Спасибо и всего доброго, махнул я Богдану, катя чемодан по песку. Тот кивнул. Я осознал, что уйти красиво, как туристу в Венеции, не получится, поэтому убрал пожитки на слово. А когда уже отошел на значительное расстояние, решил поговорить с приспешницей. Алена, ты как там? Давай быстрее доставай меня отсюда. Тут жесть. И в туалет хочется. Если честно, я не знаю как. Ты вроде как сама можешь в любой момент выбраться. В следующее мгновение приспешница выскочила наружу, как чертик из табакерки. Причем, часто дыша и с бешеными глазами, словно увидела Гришу голым в душе. И я, к сожалению, знаю, о чем говорю. Ты чего? Чего? Ты когда-нибудь был в абсолютно черной комнате? Только в такой, где нет стены, вообще ни черта нет, и звуков никаких, кроме биения твоего сердца. Я, короче, теперь понимаю, как становятся клаустрофобами. Людей запирают в артефактах, удивился я. Не, так на всех магических штук не хватит. Очень смешно. И это отвернись, я туда пойду. Только далеко не отходи, тут бывает опасно. Нормально здесь, немного готично, но в целом ок. Готично? Вот так скугу еще точно никто не называл. Хотя реакция Алены мне понравилась. Я думал, что она будет рвать волосы от того, куда я ее притащил, и ругаться последними словами. Но тут, благодаря трубке, все сработало на контрасте. После бесконечной темной комнаты, худо-бедно освещенные пустые степи показались почти землей обетованной. Алена немного передохнула, а затем достала наушники и телефон. Хоть музыку послушаю. Плохой вариант, тогда ты меня не услышишь. Вот умеешь ты все испортить. Это ладно, ты лучше скажи мне, где ты в будущем собралась телефон подзаряжать. И наушники беспроводные, у меня два повербанка, по тридцатке каждый. Потом что-нибудь придумаю. Всегда умиляла эта уверенность Алены в себе. Главное ввязаться в бой, а потом уже разберемся. И что удивительно, часто получалось. Наверное, кроме этого случая, сомневаюсь, что ради своей зазнобы Анфалар изобретет электричество и построит пару гидроэлектростанций. Хотя чего, Алене хватит и одного ветряка. Я достал компас, сверился с направлением и заскользил к месту встречи. До него я добрался так быстро, что было даже неинтересно. Вокруг шепчущего пляжа не оказалось воды. Хотя меня это уже не удивляло. В Скубге так сплошь и рядом. Все как в путеводителях Краснодарского края. Написано одно, на деле совершенно другое. Зато имелись горы крохотных камней, которые на ветру шевелились и медленно скатывались к подножию этих курганов, отчего действительно казалось, что они о чем-то перешептываются. Лео сидел ко мне спиной, глядя на эти камни, но будто бы сразу почувствовал, как я подошел. 300 лет назад здесь было море, негромко сказал он. И что случилось потом? Так вода ушла, ответил он. У тебя все получилось? Он тяжело поднялся, поворачиваясь ко мне. Я сначала хотел было кивнуть, но потом так и замер, не в силах отвести взгляда от лица дракона. Через левую щеку шел знакомый темный рубец, который я уже несколько раз видел у местных рубежников. Скубга не приняла дракона. Глава 8. Спрашивать, за какой проступок Скубга обиделась на Леа, который, к слову, вообще не Леа, я не стал. Изнанка была дамой с характером, и лично у меня не имелось четкого понимания, почему она одних поощряет, а от других отворачивается. Дракон прожил долгую жизнь. Логично, что в ней были не только хорошие поступки. Если человеческое существование невозможно разделить ни черное и белое, то что уж говорить о рубежниках. Но все-таки мне было обидно за Леа. Не пойму даже почему. Для меня он был честным и порядочным рубежником. В какой-то момент даже возникла мысль, что я нашел того, к кто поможет с ларем. Да, дракон еще не Кощей, но ему до новой лычки значительно ближе, чем мне. Надо только выбрать момент поудачнее, чтобы обо всем поболтать. В данное время это не представлялось возможным. При скольжении вообще не особо побеседуешь. Попробуйте на мотоцикле разогнаться без шлема до 200 км в час и послушать, что там вещает попутчик. До Фикоя мы добрались не так быстро, как я рассчитывал. Лео скользил неважно, и мне даже пришлось пару раз ему подсказать, что необходимо сделать ради более успешного передвижения. Вскоре мы остановились в отдалении от крепости, заодно давая возможность Алене наконец выбраться из артефакта. Жесть, а че тут так холодно? Приспешница, что называется, зрила в корень. Потому что за время моего отсутствия климат в окрестностях Фикоя поменялся. Нет, мертвый лес по-прежнему взирал своими антрацитовыми голыми стволами, верхушка местной горы не накрылась шапкой снега, а пространство под крепостью не определили под каток, но стало заметно свежее. Это факт, потому что именно в холоде живут самые сильные и выносливые люди. А есть вариант сильным и независимым переехать поближе к экватору? Тут же есть экватор, я не ответил, зашагав в сторону Фикоя. Лео почти сразу двинулся следом. Поэтому Алене не оставалось ничего, кроме как догонять нас. За время моего отсутствия крепость изменилась. Нет, внешне это практически никак не проявлялось. Разве что стены были наконец починены, да окончательно разобраны разрушенные дома, а на их месте слеплены новые. Но переменилось нечто едва уловимое во взгляде стражников, которые стояли у центрального входа. Они явно пытались прощупать тебя насквозь, словно рубежники находились долгое время под осадой. «Матвей, это Матвей, наконец узнал меня кто-то из привратников. Говорил же, что я тут нечто вроде рок-звезды», прокомментировал я реакцию стражников своим спутникам. «Знаешь, чем хороши рок-звезды?» Хмуро поинтересовалась Алена. «Ну?» – спросил я, хотя понимал, что ничего доброго и вечного приспешница не скажет. Они умирают молодыми. Складывалось ощущение, что чем дальше мы заходили, тем явственнее Алена Николаевна понимала, что ее скоропалительный переезд будет иметь определенные последствия. И дело тут не только в наушниках, которые негде заряжать. Но свои соображения она оставила при себе, потому что через пару минут нас уже вели по улицам ее нового города, который приспешница оценивала весьма скептическим взглядом. Несколько я мог судить по ее выражению лица. Что самое интересное, у дома Анфалара мы остановились, потому что с холма по направлению к нам бежал безумец, сейчас вполне оправдывающий свое прозвище широкой, до ушей, улыбкой. «Матвей, Алена», тут он смутился, глянув на дракона и на его рубцы. «Нет, дракона он прежде видел, просто в несколько ином амплуа. Я помнил, что после смерти Созидателя Анфалар, как опытный следопыт, потерял в рубцах, и теперь наличие сильного и незнакомого рубежника представляло опасность для крепости. К тому же, если он проклятый, Леа, подсказал я тут решил, что вам нужны будут люди. Правда, не знал, что он, отмеченный скугой, закончил Анфалар. Больше того, безумец подошел и без всяких церемоний провел указательным пальцем по черному шраму на лице Леа. Не знаю, как тут, но в нашем мире и за меньшее можно было получить в морду. Я мысленно благодарил дракона за его смирение. Лео даже не дрогнул. «Давно?» — только и спросил безумец. «Больше 300 лет назад», — ответил Лео. «Рубежник — животное, точнее, неразумная нечисть. Зачем?» Вот тут Лео так густо покраснел, словно был рекламным лицом завода красок «Невская палитра». «Ради любопытства», — с трудом ответил он. «Молодой был, глупый, даже рубца не взял. Но это хорошо. Ладно, пойдемте ко мне в дом, Афарсварар», — удивился я. «Я думал, по обычаям следует посетить правителя. Я временный правитель Фикоя, пока Фарсварар болен. А что с ним?» Вместо ответа Анфалар опустил глаза и как-то неоднозначно дернул плечами, что совсем не вязалось с образом моего брутального друга. «Как явиться в чужой мир для того, чтобы спасти товарища от неведомой хрени? Дайте 2 билета на поездку. Как нормально поговорить? Извините, я стесняюсь. Но что я точно с ним поболтаю, к гадалке не ходи». Меня впечатлил непродолжительный диалог двух незнакомых рубежников, в результате которого Анфалар за минуту узнал о Лео больше, чем я за целый месяц. Не надо лезть с расспросами, если человек захочет, то сам скажет. Ага, но так может получиться, что нифига не скажет. Если чего-то хочешь, то надо влезать в тему 2 ногами. Зато уже в доме безумец преобразился. «Мамой, мамой, Крохотный домовой возник довольно быстро. По сравнению с моими недорослями, он вообще поставил какой-то мировой рекорд по сборам. Но Анфалар все равно остался недоволен. «Где тебя носит? Быстро собери нам еды в комнате для важных гостей, вытаскивая из кладовой все самые лучшие». Домовой кивнул и исчез. «Это он чего сказал?» – шепнула мне Алена. «Чтобы домовой еды принес», – так же тихо ответил я. «Вот тебе еще один минус, придется местный язык учить. Английский выучила и этот смогу», – отмахнулась приспешница. «Ну да, было бы странно, если бы я испугал ее такой пустяковиной. К тому же, боюсь, как бы мама не заговорил на русском через пару недель, Алена умеет добиваться своего». Но вслух я произнес другое. «В прошлый раз мы ели в обычной комнате для гостей, так это она и есть», – захохотал безумец. «Просто я хотел подчеркнуть, как рад вас видеть». Алена, к слову, тоже заулыбалась. «Ну да, ну да, знал я эту аксиому, влюбленная девушка будет смеяться над любой твоей шуткой, даже если она идиотская, не девушка, а шутка. Хотя, признаться, в случае с безумцем вышло более чем забавно, несмотря на то, что стол оказался заставлен до отказа, мамой расстарался, еда была довольно однообразной, сырой разделанный крестсиш, он же маринованный, жареный, тушеный, два вида хлеба, один из которых, само собой, из крестсижа, зато вишенками, пусть и без торта, стали, копченая нога какого-то зверя, напоминающего оленя, и дыбе, нечто среднее между мясистой тыквой и переспелой дыней. К моему удивлению, Алена принялась уплетать все за обе щеки, даже не обратила внимания на горечь крестсижа. Наверное, это нервы. Приспешнице явно не понравилось находиться внутри темного артефакта. «Сначала к делам», — сказал я Анфалару, который, как и Леа, был не особо голоден. «Чур разрешили нам разорвать договор, который мы заключили при последнем посещении. И еще, моя приспешница решила поменять хозяина. Ну вот не специалист я во всех этих амурных делах. Хотя, как я понял, у Алены с Анфаларом тоже опыта не особо много». Девушка сразу стала пристально разглядывать жареный крестсиш, а безумец закашлялся. «Ага, наверное, семейная жизнь в горло попала. Такая приспешница гордость для любого рубежника», — негромко произнес безумец. «Живу я скромно, поэтому если госпожу Алену все устраивает, ну погоди, госпожой она если и будет, то ночью. Правда, только в том случае, если вы прекратите краснеть и бледнеть». Но кокетничал он изрядно. «Я-то знал, что дом Анфалар один из самых богатых в крепости. Что там говорить, если уж у него нашлась комната для моей заначки. В смысле, слова, Алена», ткнул я пока еще свою приспешницу, которая явно готовилась к написанию кандидатской по теме «Состав волокон жареного крестсижа». «Дом у Анфалара хороший», — отозвалась она. «Хозяйство пусть и небольшое, но есть домовой. В целом меня все устраивает. Я даже по поводу хозяйства шутить не стал. Я же с ним в бане не был. Но заметил, что есть еще один рубежник, который следит за местным шоу с нескрываемым удовольствием». Левый уголок рта Леа приподнялся, что на современном русском языке означало безудержное веселье. «Да, понимаю, сам искренне наслаждался происходящим. Давай начнем с договора. Я только не знаю, что нужно делать». Вместо ответа Анфалар протянул руку, которую я тут же пожал. «Что было сказано меж нами при чурах, забыто», — произнес он. «Забыто», — повторил я, и неожиданно почувствовал облегчение. Ощущение можно было сравнить с тем, когда выпьешь 2 литра пива, а потом, после долгих мучений, добегаешь до туалета. Нет, наверное, существовали какие-то возвышенные аллегории, но ведь мысли человека всегда исходят из его опыта, а у меня экспириенс был именно такой. Интересно, а что, если бы мы проделали все то же самое против воли чуров? Какие санкции могли бы наложить на нас существа, которые занимаются проходами в другие миры? О, видимо, я сам ответил на свой вопрос. Ну да ладно, на повестке дня стояло еще одно важное дело. Я, Матвей Зорин, по ранее заключенной клятве, не препятствую новому служению Алены Завардиной рубежнику Анфалару, сыну Карфанара, тихо добавил безумец. Анфалару, сыну Карфанара, который обязуется оберегать ее, направлять по пути и стремиться к тому, чтобы по достижении нужного срока она получила рубежный хист. Вот тут безумец меня удивил, потому что вежливо, насколько мог брутальный варвар, сказал, что ни о каком промысле речь не идет, потому что это опасно в первую очередь для самой Алены. Вот так-так, видимо, Анфалар не торопился залезать под уютный каблучок. Что забавнее, Приспешница спокойно согласилась с этим замечанием. Пришлось все переговаривать заново, после чего заговорила девушка, уже немного искушенная в плане произношения клятв. «Я, Алена Завардина, дочь Николая, обязуюсь быть прилежной прислужницей, исполнять волю своего господина и не соглашаться с ним только в том случае, если это будет идти во вред самому Анфалару, сыну Карфанара. У меня даже испарина на лбу появилась. Да эти двое стоят друг друга. Сдается мне, когда гормоны немного улягутся, тут будут летать тарелки. Хорошо, что фарфор фека и не особо ценится, а в ходу дерево. Но что самое любопытное, безумец это проглотил, потому что спокойно подождал, пока Алена закончит и завершил это представление. Я, Анфалар, сын Карфанара, беру прекрасную Алену Завардину, дочь Николая, в приспешницы. Клянусь оберегать ее, направлять на пути и взять в жены по обычаям Скугги, когда Алена будет к тому готова. Клятва не имеет срока давности и будет гореть в наших сердцах, пока кто-то из нас не умрет. Я поежился. Ну, такой брачный договор, романтичный, но вместе с тем немного жутковатый. Это насколько надо быть уверенным в себе, чтобы давать такие обещания, что называется, никто же за язык не тянул. Однако Алена была довольна. Видимо, ей понравилась та самая часть про женитьбу и пока кто-то не умрет. Хотя она выразила свою признательность по-другому. Погладила меня по спине и шепнула короткое «Спасибо». Я совсем не ожидал внезапного паралича, который разбил меня тут же. Но хист, заполняющий тело, не мог ошибаться. Слово «пустомели» вознесло моть у Зорина к девятому рубцу. Кто знает, было это связано с природой хиста самой Алены или дело шло об искренней благодарности влюбленной девушки. Но то, что это все произошло на Скугге, для меня было только в плюс. «Вот именно сейчас очень грустно, что у вас не пьют», — сказал я через какое-то время, принимая полувертикальное положение. «Такой тост пропадает, а чокаться кружками с водой как-то глупо». «В смысле не пьют?» — стала чуть приходить в себя Алена. «У них тут все на самообеспечении», — объяснил я. «А виноград или что-то вроде него не растет, всего-то и делов». Облегченно выдохнула теперь уже не моя приспешница, явно успев испугаться. «Я думала, что сухой закон. Это ничего, найдем. Эх, Анфалар, не знаешь ты, что за фрукт тебе достался. По сравнению с ней крестсиш покажется сладкой пахлавой. Ну да ладно, это уже, к счастью, не мои проблемы. Так что там с Фарсварором?» Перешел я к самому важному. Взгляд Анфалара вновь потяжелел. Да так, что я почувствовал, словно мне на плечи положили наковальню. А я, на минуточку, по рубцам больше безумца. На вопрос хозяин дома отвечать не торопился. Лишь посмотрел на Ля. «Ты связан клятвой с другим правителем?» «Да», — ответил Ля. «Но по этой клятве я только не способен причинить вред. Там ничего не говорится о том, что я не способен жить в других землях. Я могу заключить Руауква». Алена недоуменно взглянула на меня. Хотя я сам глядел на Ля примерно такими же глазами, как и девушка. И это несмотря на то, что перевел Руауква как верный навсегда. «Серьезный договор», — протянул Анфалар. «Сколько лет, ты говоришь, жил на изнанке?» «Больше года», — ответил Ля, «и за все время лишь один раз проявил себя, пусть и негативно. Меня учили не высовываться». Анфалар кивнул. «Вообще, у меня сложилось впечатление, что Ля ему понравился. Слава богу, не так, как Алена, конечно. Возможно, у нас получится сделать так, чтобы Скугга пересмотрела свое решение. Это не быстрый процесс, но попробовать можно. Твое проклятие не сильно, видел я в своей жизни тех, на ком клейма негде ставить. Если Скугга увидит, что ты теперь другой рубежник, то он лишится отметины». «Подобрался я, все возможно», — уклончиво ответил Анфалар. «Но я сразу хочу сказать, что сейчас у крепости сложное положение. Правитель болен и, вероятно, скоро умрет. В моем видении не очень много рубежников, а тех, кто сможет дать серьезный отпор, и того меньше. Нам же тем временем угрожают наемники с трех городов. Анфалар, черт тебя дери, ты начнешь говорить нормально или нет, что с Фарсварером?» Безумец примирительно поднял руку, давая мне знак, чтобы я успокоился, а после продолжил. «Когда вы убили прошлого крона, это не осталось незамеченным для изнанки. Пусть не сразу, но сюда начали стекаться многие наемники из великих городов. Кого-то посылали правители, кто-то приходил сам, из-за любопытства, из-за возможной наживы, из-за несостоявшихся сделок». «Так, каких еще сделок? Раньше мы изредка продавали части твари в великие города, но когда умер крон, исчезли и его создания», — догадался я. «Вот ребята из великих городов и решили, что вы вроде как их кинули. Нет, не кидали. Зачем нам нужно бросать рубежников? Это странно. Они подумали, что мы намеренно обманули их. Вот и я о том же. Но мы так и не приблизились к тому, что случилось с Форсварером. К нам прибыл наемник с большим отрядом. Опасный ведун. Форсварер, даже в таком состоянии, был сильнее меня. Поэтому он и выступил против рубежника. Бой вышел трудным, но наш правитель взял верх. Только у всего есть цена. Я уже и сам догадался, о чем идет речь, но боялся озвучить версию. Форсварер и так был очень плох, а эта схватка окончательно разрушила его. Он еще жив, но силы покидают правителя. Хист больше не восстанавливается. Мы укрыли Форсварера, чтобы тот лишний раз не волновался и не умер раньше срока. Но его дни сочтены. Мы даже выбрали достойного стражника, который заберет Хист. Безумец замолчал, не в силах смотреть на меня. Я не видел его глаз, но понимал, что сейчас в них застыли слезы. Почему мне кажется, Анфалар, что это еще не все плохие новости? Потому что твое сердце всегда остро чувствует беду, ответил рубежник. Вместо прошлого наемника пришел Тагран, правитель Нерташа. Я кивнул, переведя слово как личный убийца. Лишь попытался вспомнить, откуда мне знакомо название местного населенного пункта. Я ведь кроме Фикоя нигде и не был. И что не так с этим Таграном? Он черный, как сама тьма, истинный проклятый, без тени сомнения и страха, с 11 рубцами. В своих землях вы называете таких кощеями.